Когда они пробежали два дома, стало ясно, что оторваться им не удалось. Вдалеке громыхнуло. Они остановились на мгновение, обменялись взглядами. Круглые окуляры дешевых ГП-4 тускло блеснули. Иван показал жестами вперед и «слушай». Уберфюрер кивнул. Они перебежали через двор. Сзади слышался искаженный, обиженный рев тварей. Остановились передохнуть. Скинхед полез в сумку. — Вот урод! — сказал уберфюрер вдруг. — Что там? Скинхед поднял голову. — Бычара! Торгаш! Все-таки подсунул гранату без запала. Он показал противотанковую РКГ-3 и цилиндр запала, залитый свинцом для веса. «Засада», — согласился Иван. «Ну что, двинулись?» Они забежали в парадную, засели в квартире на первом этаже. Оберфюрер стянул противогаз. Лицо было мокрое, лоснящееся от пота. «Что ты делаешь?» — спросил Иван. «Жарко», — сказал скинхед. «Да и вообще, брат, как-то надоело жить в противогазе. Прав Мандела. Юра, нам нужно что-то менять». Иван хмыкнул. «Самое время поговорить о судьбах человечества, когда патронов совсем не осталось». Твари преследовали их с завидным упорством. И пару раз Ивану показалось, что он видит вдали серую высоченную фигуру пассажира. Может, почудилось? Нет, — Иван покачал головой. Не почудилось. Сдается мне, что это и есть легендарный блокадник, — подумал Иван. Только вот рассказать мне об этом будет некому. «На свадьбу-то ко мне придешь?» Уберфюрер отвернулся от окна, посмотрел на Ивана. «Приглашаешь, что ли?» «Приглашаю». «Фашисты и тупого отморозка?» Иван усмехнулся. «Нет, Андрей. Боевого товарища и... диггера. Так придешь?» Убер склонил лысую, начинавшую уже обрастать серым жестким волосом голову, и хмыкнул. Посмотрел на Ивана веселыми темными глазами. — А если приду? Убер передернул рукоять взвода. Ляск. Рукоять вернулась на место. Готово. — Не раскаешься? — Раскаюсь, конечно. Но буду ждать, — сказал Иван. Открыл затвор калаша. Патрона не было. Вот всегда так. Он достал запасной рожок, выщелкал на ладонь, и тут всего два патрона. Вставил обратно в рожок. Посмотрел на Убера. «Споем, что ли?» «Зачем?» Уберфюрер положил пулемет на подоконник. Патроны кончились. За стенами здания на улице Иван слышал шаги подступающих тварей гончих и тяжелую, как сон в духоте, поступь блокадника. «Да так...» Иван улыбнулся, вынул из кармана куртки гранату, положил справа от себя, нож слева. «Видел я один фильм. Мол, там у друзей кончились патроны, и один сказал, если петь песню, враг испугается и отступит». Оберфюрер хмыкнул, взял двустволку и вставил в нее последний патрон. Щелкнули курки. «Думаешь, враги поверят и испугаются?» — сказал скинхед. «Я тоже видел этот фильм». «Не думаю, но попробовать-то можно». Тишина. «Споем, товарищ боевой, о славе Ленинграда!» Негромко запел, почти заговорил оберфюрер. «Слова о доблести его!» — подхватил Иван. «Не первый век звучат!» Отцы вставали за него. Ревела канонада. «По счету три», — сказал Иван негромко. Обер кивнул, продолжая петь. «И отстояли город мой!» Иван высунулся из-за подоконника и швырнул последнюю гранату в наступающих монстров. «Священный ле...» «Финита». «Нинград». «Бум!» Оберфюрер посмотрел на Ивана. Тот кивнул. «Пошли». «Живи, великий город! Священный воин-город!» Они встали и пошли. Выбежали из парадной. Иван разглядел калаш в бегунца. Тварь отбросила назад. Иван догнал и ударил прикладом. «Еще! И еще!» Брызги водянистой чужой крови. За спиной грохнула двустволка. Мат оберфюрера. Звуки ударов тупым предметом в мясо. Иван повернулся. Оберфюрер отбросил сломанную двустволку в сторону, кивнул. Они пошли. Улицы священного города смотрели на потомков с одобрением. «Уходи!» — велел оберфюрер. Вынул гранату. Прямо напротив скинхеда стала здоровенная псина-овчарка с мутными, словно подернутыми туманом глазами. Зарычала. «А ты?» — спросил Иван. В его калаше патронов тоже не осталось. «У тебя свои дела, у меня свои. Иди к своей невесте. Иди, я догоню». Оберфюрер поднял свободную руку, прощаясь. «Счастливо там!» Собака, наконец, решилась и прыгнула. Обер махнул рукой. Шмяк. Виск. Оберфюрер, держа гранату как биту, в два прыжка оказался рядом с упавшей собакой. Размахнулся. «На!» Опустил гранату. «Еще раз поднял. На!» Он бил методично, с оттягом. Поднялся забрызганной кровью, вздохнул полной грудью. Наверху дышалось хорошо, просто замечательно дышалось. «Человек — вершина эволюции!» — крикнул Убер. «Что, сволочи, не знали? От Москвы до самых докраин!» С южных гор до северных морей. Человек проходит как хозяин. Красный скинхед шагал размашисто, свободно. Необъятной родины своей. За спиной гулкие шаги и клёкот зараженного воздуха, вырывающегося из зловонных легких. Убер замер, наклонил голову. Какая все-таки интересная штука жизнь. Только ты успеешь решить, что ты и есть вершина пищевой цепочки, как появляются желающие это оспорить. Оберфюрер повернулся и пошел на тварь с окровавленной гранатой на длинной ручке. РКГшка, противотанковая. Сейчас будет веселье. «Ты... сука!» — сказал он, накручивая себя. «Ты, сука, даже не понял, с кем связался. Ну, давай. Давай, сука. Ты, блин, со скинами связался. Понял?» Серая морда медленно выдохнула. Медленно повернулась. «Мне тебя даже жаль», — сказал Убер. «Честно».